Услыхав такой ответ, Сура недовольно покосился на лежавшую ничком на полу Стеф. «Стеф, кончай дурочку валять! Иди сюда, у меня к тебе вопрос!» «О, так ты заметил...» «Ты мне совсем другую песню пела! Кто там говорил, что пришельцы из других миров здесь в порядке вещей?» «Ну, я ведь в магии не разбираюсь. А что, это невозможно?» Сура окончательно решил для себя, что больше не будет верен словам Стеф. Как же теперь убедить Крылатую? Но с другой стороны, это объясняло бы, как вы победили эльфов с их игрой. Крылатая сама предоставила им возможность оправдаться. Есть ли у вас какие-нибудь доказательства? Доказательства? Ну, для начала, как насчет этого? Сказал Сура, запуская на планшетнике читалку и открывая одну из книг. Ага, вижу. Какой-то неизвестный мне язык. И на подделку не похоже. Крылатая, видать, и правда знала немало языков. Сразу увидела, что текст следует каким-то строгим грамматическим правилам. Нечто похожее я, конечно, встречала. Неведомый мне язык. Энциклопедия неведомого мне мира. Справочники. Столько знаний в такой тонкой коробочке. 40 тысяч. Эй, слюни, слюни! Не сводя с экрана жадных глаз, Крылатая утерла слюни, которые обильно потекли у нее изо рта. Прошу прощения, как неловко. Ну так что, подходит тебе моя ставка или нет? Она ненадолго задумалась, а затем ответила. Да, подходит. Если, конечно, вы говорите правду. Ну да, логично. Тебе нужно больше доказательств. Справочник все-таки мог оказаться подделкой на выдуманном языке. Единственным способом доказать, что все книги на планшетнике были настоящие, это... Можете ли вы как-нибудь еще продемонстрировать, что вы из другого мира? Именно это. Честно говоря, понятия не имею. Я же девственник. А сеструля вообще еще ребенок. Мы в своем-то мире не особо понимали, чем одни люди от других отличаются. А уж в чужом и подавно. Заявил Сора. В этом скорее ты должна разбираться. Не видишь случаем, отличаемся ли мы как-нибудь от здешних эманити или нет? Крылатая внимательно уставилась на Сору с Широ, сравнивая их со Стеф. У вас, Сора, я смотрю, цвет кожи немного темнее, чем у элькийских эманити, а у Широ наоборот, бледнее. Хочу удостовериться. Разрешите мне вас потрогать? Зависит от того, где. Осторожно ответил Сора. В эрогенных зонах. Трогайте, сколько влезет! Нет, я даже настаиваю! Мгновенно отозвался Сора. Братец, цензура! Одернула его сестра. Ах, черт, а ведь такое заманчивое предложение! Крылатая серьезно, словно мрачно осмотре пациента, не позволяющий себе никаких вольностей, продолжила. У тех, кто родился в этом мире, в организме обитают духи. И в районах тела со, скажем так, высокой концентрацией нервных окончаний, обнаружить их проще всего. Стеф и Шир холодно уставились на Сору. Ну ладно, только чур в штаны не лезть. И еще. Сора решил предложить компромисс. Раз уж собралась меня лапать за эрогенные зоны, туда и себя потрогать тоже. Договорились. Что? Договорились? Шур-шур. Что-то не так? Не нравится на ощупь? Нет, очень даже нравится. Я и сам не ожидал. По сравнению с грудью Стеф, ощущения были, конечно же, совершенно другими. Даже выпускать их из рук не очень-то хотелось. И все же что-то мне подсказывает, что меня надули. Сказал Сора, щупая Крылатую за ее крылья. В то время как сама она трогала Сору за соски. А что? Это у вас разве не эрогенная зона? Отвечу лишь, что признавать эту зону у себя эрогенной мне не позволяет мужская гордость. И еще, пожалуй, добавлю, что планировал потрогать тебя и за всякие другие места. Ах, пожалуйста, не так сильно. Я не могу сдержать стонов. Сора бросил быстрый взгляд на сестру. Сестричка, я ведь просто трогаю ее за крылья. Так? Так, все. Пристойно! Ответила Шира. Она уже достала смартфон и включила камеру. Ну, раз такое дело, пришло время показать свое мастерство в ласкательных ироге! Сказал Сора и провел пальцем вдоль крыла, от основания до самого кончика. В одном месте крыло в ответ слегка вздрогнуло, и Сора принялся экспериментировать с касаниями в том самом месте. Извините, но нельзя ли чуточку полегче? Я так не могу сосредоточиться. А это даже забавно. Братец, подвинься, хочу снять лицо. Вас поняла, госпожа режиссер, будет сделано. Но это ведь крылатые, вы вообще в своем уме? Пробормотала пораженная Стеф. Тот факт, что эти двое без смущения были готовы приставать даже к убийцам богов, вызывал определенное уважение. Медосмотр продолжался до тех самых пор, пока обессилевшие крылатые не подкосились ноги. Так вот, раскрасневшаяся крылатая поправила на себя одежду и снова села за стол. Хочу для начала извиниться, что приняла вас за презренных эманити и даже не сочла необходимым представиться. Меня зовут Джибрил. Очень приятно познакомиться. И крылатая по имени Джибрил низко склонила голову. Стеф? Да? Скажи-ка, а какая у Манити репутация? Ну, мягко говоря, никакая. Их считают чем-то вроде обезьян с даром речи. Беззлобно, с милой улыбкой уточнила Джибрил. И к обычному Манити я не питаю никакого интереса. Я и так уже все о них знаю, и литературу их тоже прочла всю. Как вас там зовут? Стеф? Стеф, а не Штеф! Фу, не Стеф, а Стефани Долла! Впрочем, без разницы, буду звать себя Долочкой. Чего? Ты, Долочка, меня ни капельки не интересуешь. Сделай милость, сгинь с глаз моих. Сказал ей Джибрил все тем же приветливым тоном. Я сейчас расплачусь. Самообладанию Стеф, который все еще сидел в костюме собаки и без трусов, вот-вот должен был прийти конец. «Ну, учитывая бедственное положение Манити в этом мире, это неудивительно», — заметил Сора. «То есть, получается, мы для тебя не Манити?» «Ну, как вам сказать? Я не нашла вас ни одного духа», — ответила крылатая. На кончике пальца у нее засветился слабенький огонек. Пресловутый дух. «Даже если вы ими обладаете, то мне, по крайней мере, они неведомы. Согласно нашим представлениям, вас даже формой жизни не назовешь». Пусть по строению тела вы ничем не отличаетесь от эманити. И что это значит? То есть? Тихонько буркнула Шира. Джибрил, блеснув глазами, радостно воскликнула. То есть вы нечто непознанное? Ах, если в этом мире что-либо более величественное, чем непознанное? Джибрил сложила перед собой руки в молитвенном жесте. Непознанное, кладези новых знаний, которые только и ждут, чтобы кто-нибудь придал им форму. Повторно приношу свои искренние извинения за то, что обходилась с вами словно с какими-то эманити. Сора не знал, как на это все реагировать. Они ведь были и оставались людьми. Ладно, проехали. В общем, мы доказали тебе, что мы из другого мира, так что... Ах да, верно. Вы хотели предложить мне сыграть? Ага. А, я, конечно же, согласна. В качестве ставки... Джибрил вдруг запнулась. Ой, а что было ставкой? Ты что, нас не слушала? Простите, меня так поразило ваше предложение, что я забыла, о чем мы говорили до этого. Под жалостливым взглядом Соры крылато нервничая добавила. Как? Насчет того, чтобы я поставила все? Все? Изумленно переспросила Стеф. Изначально ведь разговор шел только о библиотеке. Сора тоже не поверил своим ушам, но, учуяв плывущую в руки наживу, благоразумно промолчал. «Я, между прочим, член Совета 18 Крыльев Аванхейма и представляю интересы сразу нескольких десятков своих сородичей. К сожалению, всю свою страну я поставить не имею права. Как вам моя ставка?» Такого они не ожидали. Изначально, конечно, они мечтали заполучить не только библиотеку, но заодно и саму Джибрил. Но это было чересчур. Неужели этого недостаточно? Ну да, вы правы. Конечно же. Это ведь целых 40 тысяч книг из другого мира. Тогда подождите немножко. Я сейчас же отправлюсь в Аванхейм, отберу совет 18 крыльев, право представлять всю расу крылатых и мигом вернусь сюда. Не отдавайте их пока никому. И сколько же времени это займет? Дайте подумать. Лет за 100 как-нибудь управлюсь. Да мы ж помрем от старости. Эх, как же скоротечна жизнь Манити. Все складывалось да нельзя удачно. «Повезло, ничего не скажешь. Придется менять планы», — пробормотал себе под нос Сора. В его глазах зажегся опасный огонек. «Нет, в этом нет необходимости. В качестве ставки подойдут все твои права». «Что? И всего-то?» — просияла Джибрил. «Тогда я, конечно же, согласна. Только можно и мне добавить одно требование?» «Можно попросить вас приходить ко мне на чай время от времени? Я хочу узнать вас получше, то есть во всех подробностях». Лицо Джибрил расплылось в похотливой улыбочке, словно у озабоченного мужика. Сора на миг серьезно задумался, не сфотографировать ли его себе на память. «Ты говоришь так, словно уже победила». «Конечно. Вы уж извините, но так и будет». «Понятно». Крылатая была уверена, что победит в любом случае, поэтому легко соглашалась поставить все, что угодно. Сора усмехнулся. «Ясно. Ну, тогда и мы со своей стороны, если победим, добавим еще какое-нибудь требование. Идет?» «Конечно! Загадывайте, что хотите! Все равно проиграете!» «Отлично!» Такого шанса он совсем не ожидал. Отличного шанса, как раз подходящего для того, чтобы захватить мир. Одна лишь Шира заметила едва уловимую довольную ухмылку Сора.